Глава 14. Любовь. «Фил, прости, Хильда, когда я пришел час назад из госпиталя, ты отдыхала. Бристоль так сказал, я знал, что с тобой Эдит Даннинг и Хендрик. Я не хотел тебя тревожить. Мне нужно было уехать. Срочные дела в офисе. Но теперь я с тобой, Хильда. И Хильда... Я так устала от всего этого. Знаю, дорогая, знаю. Хильда, как мне сказать? Хильда, я... Фил, пожалуйста. Я не знаю, как сказать это. Дорогая моя, милая, это ведь значит кое-что, правда? Ты знаешь, как я люблю тебя. Но весь мир, особенно газеты, ты знаешь, что скажут они, если ты... «Если мы... Фил, ты что, думаешь, что дурные слухи что-то для меня значат? Они скажут, что я женюсь на миллионных Аббидорн. Я не хочу обсуждать наш брак. Как ты мог подумать? Но, Хильда, Хильда, о, дорогая моя, какой я идиот, что заставляю тебя плакать!»